Жар птица. Теперь Вее предстояло самое сложное – где-то раздобыть жар птицу. Она выпорхнула в приоткрытую форточку и подлетела к воробьям, которые верещали на ветке березы. «Дорогие воробьи!» – вежливо обратилась фея к маленьким болтунам. «Будьте так любезны, ответьте, пожалуйста, не встречали ли вы где-нибудь поблизости жар птицу?» Старая воробьиха с выщипанным хвостом хитро глянула на малышку круглым глазом, похожим на ягодку смородину, и пискнула. «Дай крошечку, тогда скажу». Покопавшись в карманчике, Вея разыскала завалившееся зернышко риса, которым угощала Дусика. «Вот, возьмите, пожалуйста, тетушка воробьиха». Птица жадно склюнула рисинку, немного помолчала и стала рассказывать. «Про жар птицу мне поведал мой дед, а ему его дед, а деду деда его дед. Давным-давно, когда мы, воробьи, были не маленькими печушками, а большими гордыми птицами с ярко-красным оперением, прилетала в нашу стаю необыкновенная гостья. Незнакомка выглядела царственно, шея длинная, как у лебедя, крылья золотом горят, а хвост такой красоты, что ни в сказке сказать, ни пером описать. Воробьиный царь сразу узрел раскрасавицу и чуть дара речи не лишился. «Кто ты, чаровница?» – спрашивает он залетную страницу. Та головку наклонила, хвост распушила, глазки закатила, да как гаркнет на царя грубым голосом. «Жар птица я, не видишь, что ли?» Заслышав такую грубость из прекрасных уст, воробьиный царь тотчас лишился чувств, а когда очнулся, то от огорчения стал маленькой незаметной птичкой. С тех пор воробушки превратились в малых птах, а жар птица улетела во свояси. Осторожно погладив рукой мягкие перышки, фея Вея сочувственно вздохнула. «Быть невежливым – это очень некрасиво. Да, это можно нанести собеседнику огромный вред. Я знаю случаи, когда феи от обиды теряли свои чудесные способности». Чирикнув малышке слова прощания, тетушка-воробьиха полетела догонять шустрых внучат. А фея Вея нахмурила бровки. Приглашать к Дусику неучтивую гостью в ее планы никак не входило. Взгляд Веи становился на сытом белом голубе, который самозабвенно ворковал под крышей детского сада. «О, придумала!» Поймав воздушную струю, фея мигом взлетела вверх и остановилась напротив птичьего жилища. Голубь лениво развернулся, неспешно кивнул головой неожиданной посетительнице. «Чем обязан?» «Уважаемый голубь, я слышала, что все голуби – великие артисты и даже выступают в настоящем цирке». Издалека приступила к беседе фея Вея. Голубь величественно распушил грудь. «Да, это так. Но раз так, то я хочу пригласить вас сыграть одну очень важную роль на торжественном ужине». «Ужине?» – оживился голубь. «Да-да, ужинать я люблю. Как, впрочем, завтракать, обедать и даже полдничать. Вот-вот». Подхватила фея. «Если вы хорошо сыграете роль, то я подарю вам целую коробку отменного птичьего корма». Пару раз переступив лапками, голубь хлопнул крыльями по руке феи Веи. «Согласен. Кого надо изобразить?» «Жар птицу». «Всего-то?» – презрительно проворковал голубь. «А, с такой ерундовой ролью я без труда справлюсь. Давайте мне костюм». «Нет проблем», – сказала счастливая фея и коснулась волшебной палочкой глубинного крыла. Он немедленно озарился золотым блеском. «Не забудь, пожалуйста, милый голубь, ровно в 10 часов вечера залетай в открытую форточку. Хорошо? Ждем тебя с нетерпением».